другое дело», — ответил сверчок, пошел в дом и отсыпал ей два мешка зерна. Мышь взвалила их на спину и пошла домой. Идет под тяжестью мешков, сгибается, а сама от смеха трясется. Ловко она обманула доверчивого сверчка. Прошла зима. Мышь с мышатами прокормилась сверчковым зерном до самой весны. Вот уже лето наступило, потом осень. Давно жатва закончилась, и снова подул холодный зимний ветер. Наверное, мышь уже собрала зерно нового урожая и скоро вернет долг, думает сверчок. Но проходит неделя, другая, месяц, а от мыши ни слуху, ни духу. Понял сверчок, что не дождется мыши, и отправился к ней сам. Подходит к домику мыши и стучит в дверь лапкой. Тук-тук-тук. «Кто там?» — отозвалась мышь. «Это я, сверчок». «Зачем пожаловал, соседушка?» «Как зачем? А долг? Собираешься ты мне долг отдавать? Кто брал у меня два мешка зерна?» «Брать-то я брала. Да отдавать нечем. Нет у меня зерна. Ничего не собрала нынешним летом. Собрала мышь. Напрасно ты шел ко мне, себя утруждал». «Как напрасно? А твое слово? Ты же обещала отдать». «Слово словом. Да что тебе мое слово, если зерна нет?» «Не вернешь долг, пойду к твоему поручителю». «И напрасно. Нет у меня зерна и не будет. Приведи хоть 100 поручителей, откуда зерну взяться, если его нет?» «Так дело не пойдет», — решительно заявил сверчок. «Придется, видно, кота звать». Пришел сверчок к коту и рассказывает. «Прошлой осенью явилась ко мне мышь два мешка зерна в долг просить. 10 голодных мышат, говорит, в доме плачут. Я ей отказал? Тогда она взяла тебя в поручители. Теперь время долг отдавать, а она отнекивается. Нет, говорит, зерна. Сделай милость, кот, помоги мне зерно вернуть».